У всех атманов вида Сипра, помимо Моноса, встроен отдельный сервер хранения данных, рассчитанный на большой объем информации, загружаемый не в ущерб искусственному интеллекту. Таким образом, в память не попадает мусор, непроверенная информация и вредоносные программы. Сипра 898 слегка наклонила голову вперед, самостоятельно дотянулась до позвоночника у затылка. Из квадратика высунулись две тонкие иголочки. Она подсоединила к своему атману накопитель. Начался процесс скопирования. Она замерла, будто статуя. Ее коллеги в это время продолжили осматривать склад. Вполне возможно, что пираты могли еще что-нибудь оставить. Сипра 898 загрузила в себя копию информации с флешки. Теперь для безопасного просмотра данных необходим компьютер. Тебе не будет обидно, если Оксана Мор окажется всего лишь проделками Платова, поинтересовался Сипра 363, подойдя к Сипра 898. Внутри меня живые эмоции, ответила она. Корпорация не посмеет ее стереть. Если дело не в вирусе, то им придется смириться с ее воскрешением. Не будем терять времени. Идемте, обратился к коллегам Сипра 960. Сипра быстро отыскали два уцелевших хавербайка. Мотоцикл Сипра 898 был разбит вдребезги. Она на всякий случай подошла к нему, чтобы удостовериться в его неработоспособности. Глаза ослепил яркий свет двух фар, в голове раздался визг колес и скрежетание мнущегося металла. Сипра упала на колени, схватившись за голову. Оксана кричала внутри нее. Она ярко воспроизвела последние секунды своей жизни. Они показались бесконечно долгими. Стекла с красными каплями крови разлетались в разные стороны. Разноцветные светодиодные вывески на городских зданиях размывались и медленно блекли. Наступила темнота. Оксана испытывала сильную боль во всем теле, которая в диковинку Сипра 898. Снова к ней подбежал Сипра 363 и помог ей подняться на ноги. На сей раз я увидела ее смерть, сказала Сипра 898, поднимаясь на ноги. Тебе необходимо от нее избавиться. Пусть она будет проблемой Земли, жестко сказал Сипра 363. До прибытия артикля у меня есть время изучить добытую информацию и познакомиться с Мор поближе, сказала она и разместилась на сиденье хавербайка позади Сипра 960. Глава 5. Ближе к рассвету трое Сипра добрались до депо Марса. Зав складом недовольно осмотрел на два поцарапанных мотоцикла, а о третьем даже спрашивать не стал. Он почесал затылок, махнул рукой и направил Сипра на базу, где их ожидает Маркус, глава исследовательского центра Марс и по совместительству директор депо. Тот должен забрать добытую флешку на временное хранение, а также сообщить атманам о дальнейших их действиях. Железная дверь гаража захлопнулась за спинами и Сипра направились в сторону 18-этажного здания, в зеркальном фасаде которого на фоне коричневых скал отражалось солнце, скрытое за пыльным небом. Оказавшись внутри, они первым делом подошли к ресепшену. У девушки Сипра фиолетовый атман был дополнен красными наплечниками и красными двумя визорами. Людей на Марсе практически не бывает, так как здешняя атмосфера непригодна для биологических форм жизни с планеты Земля. Персонал состоит из атманов, атманов-автоматов и нескольких инопланетных представителей. Поднимайтесь, пожалуйста, на последний этаж, там вас уже ожидают. Сипра указала им на широкие двери лифта. Находясь в замкнутом пространстве, плавно двигающемся вверх, Сипра 898, глядя сквозь стеклянную стену кабины, выходящую наружу здания, любовалась просторами Марса. На широкую посадочную площадку, расположенную на крыше одного из амбаров, приземлился небольшой пассажирский шаттл. Из него вышел мужчина в черном длинном кардигане. Он мельком посмотрел по сторонам и поднял глаза, наблюдая за уходящим ввысь лифтом. Сипра 898, быстро настроив дальнозоркость, приблизила лицо незнакомца. Атман выглядит, как обычный 25-летний голубоглазый, светлокожий, поджарого телосложения биологический человек. На руках парня кожаные перчатки, на шее шарф, а на ногах берцы. Он в ответ смотрел на нее спокойным уверенным взглядом. Сипра 898 повернулась спиной к панорамному окну. В этот момент лифт остановился. Она последней покинула кабину. В белоснежном коридоре гостей встретила миловидная стройная девушка с фиолетовыми волосами кари. Она, добродушно улыбаясь, представилась Кристиной. Красная юбка, карандаш и красный приталенный пиджак идеально подчеркивали ее округлые формы. Цокая каблуками, она сопроводилась и до красных дверей. Как только они остановились подле них, створки разъехавшихся в стороны, а Кристина ушла по своим делам. «Слюни подбери», усмехаясь, обратилась Сипра 898 к Сипра 363. Его заинтересованный взгляд провожал девушку до тех пор, пока она не скрылась за ближайшим углом. «Достала меня моя броня, не понимаю Лукаса», честно заявил он, проходя в кабинет следом за друзьями. «Приветствую вас на Марсе», раздался веселый мужской голос. В дверном проеме смежной с кабинетом комнаты появился высокий атман, внешность которого соответствует 20 годам. Приблизившись к Сипра, он каждому пожал руку. «Я Маркус, присаживайтесь, пожалуйста». Директор указал гостям на диван полумесяц из красной кожи, а сам разместился в кресле рядом. «Я тоже атман автомат. Моя программа написана 35 лет назад. Меня сразу же утвердили руководителем центра и депо на Марсе вместо случайно погибшего предыдущего директора. На него упал тяжелый контейнер, и мозг был безвозвратно поврежден, а от копирования он отказался». «Ох, трагично», вздохнул Маркус на последнем слове. Сипра его внимательно слушали, хотя не понимали, зачем им нужна данная информация. Сипра 898 решила не терять времени даром и, раскрыв отсек на руке, достала из него плоский стеклянный квадратик. Маркус замолк, он с интересом посмотрел на накопитель. «Это база?» – удивленно спросил он. «Вы ее нашли?» «Да». «Платов не обманул», – ответила она, протягивая ему находку. Маркус взял флешку и изучил ее беглым взглядом. «Надеюсь, данные не повреждены. Нужно проверить информацию и определить количество копирований», – сказал он то, что следовало ожидать. «Если корпорации информация дорога, то она будет обеспокоена ее утечкой». Сипра 363 посмотрел в сторону Сипра 898. Его безликое лицо не может выражать эмоций, но он точно недоволен. «Будем надеяться на лучшее», — сказала Сипра 898, зная об идеальном состоянии флешки. «Андре Маргус поведал мне о вас. Вы, втроем, находитесь на хорошем счету, и он крайне удивлен побегу заключенного из-под вашего надзора. Также со мной связался Игорь Сергеевич. По его словам, заключенный профессиональный хакер. За ним уже давно охотится корпорация, и вот, когда он наконец-то был взят в плен, снова улизнул от наказания. Они расстроены. У Филатова есть подозрение, что Платов мог пробраться кому-то из Сипра в голову. Один из вас, или вы все трое, можете оказаться с вирусом. Вам известно имя хакера, и Филатову оно тоже было известно, а Маргус говорил, что его личность не установлена. Сипра 898 ощущала себя обманутой. Филатов отчетливо его мне назвал. Иван Платов, бывший сотрудник УЛИС, один из ведущих программистов проекта Сипра. Он был уволен за недоверие, поведал Маркус. Я понимаю ваше недовольство. Корпорация хотела сохранить в тайне сведения о нем, но они разрешили мне раскрыть некоторые детали вам. Знаете, каждый гражданин важен для Земли, процитировал он слова, ежедневно проигрываемые из динамиков. Спасибо, фыркнула Оксана внутри Сипра 898. Надеюсь, Филатов прибудет как можно скорее. Мне необходимо переговорить с ним. Да-да. По окончанию проверки Сипра, оставшихся на Заке, он немедля явится на Марс. Маркус улыбнулся. Андре Маргус сообщил мне еще об одном. Когда вы, Сипра 898, участвовали в освободительной миссии, у вас повредился Манос. У вас до сих пор появляются чужие воспоминания, мягко поинтересовался он. Очевидно, мой Манос, это мозг Оксаны Мор, ответила Сипра 898. Маркус, вздернув брови, опрокинулся на спинку кресла и задумался над ее уверенно сказанными словами. Сипра 363 немного запаниковал. Ему не понравилась честность Сипра 898, а Сипра 960 не видел в этом ничего страшного. Скрывать правду от руководства – гнилое дело. Всех с рождения учат уважать друг друга, вне зависимости от должности, статуса и расы. Дождемся Филатова, выдавил из себя Маркус и постарался улыбнуться. Он поднялся с кресла, и его гости одновременно встали. «Кристина проводит вас до ваших комнат. Отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь», — говорил он, провожая их до выхода. Красные створки двери разъехались. Сипра 898 неожиданно столкнулась взглядом с тем самым парнем, за прибытием которого наблюдала из кабины лифта. Он равнодушно посмотрел на каждого из Сипра. «Рад тебя видеть», — обратился к нему Маркус. «Проходи, нужно срочно переговорить». Сипра вышли, а незнакомец вошел в кабинет. Кристина любезно попросила гостей проследовать за собой. Сипра 898 до последнего разглядывала молодого человека, пока он не скрылся за закрытой дверью. Мотор в груди чаще забился, ускоренно перегоняя по трубкам живительную жидкость. Оксана его раньше где-то видела, по крайней мере, так показалось Сипра 898. Лифт остановился на 5-м этаже. Дверь открылась, выпуская пассажиров в просторный холл гостиницы. Высокий, тонкошеи представители наземной расы, администратор, выдал каждому из Сипра по карточке ключу от номеров. Переступив порог своей комнаты, Сипра 898 быстро из гостиной переместилась в спальню, где на тумбочке у кровати обнаружила общепользовательский ноутбук. Она ввела на мониторе пароль, указанный на карточке ключе, и получила доступ. Оксане, как и Сипра, натерпелась ознакомиться с содержимым в сервере своего атмана. Если Платов прав, и Филатов окажется причастным к смерти племянницы, то не только воспоминаниям Оксаны грозит опасность, но Сипра 898 может оказаться под ударом. В лучшем случае ее память сотрут до момента Назаки, а в худшем, безвозвратно уничтожат. Сипра 898 сбоку ноутбука вытянула тонкий прозрачный кабель и подсоединила его к своему позвоночнику у затылка. Не подключаясь к интернет-сети, во избежание слежки, она произвела некоторые манипуляции, затем открыла высветившийся жесткий диск и увидела там папку под названием «Сипра». В ней оказалось множество пронумерованных файлов, и каждый из них был надежно зашифрован. Дойдя до 201 папки, Сипра 898, отсоединив кабель, раздраженно бросила ноутбук на кровать и принялась ходить из стороны в сторону. «Ты же ученая», — обратилась Сипра к Оксане. «Ты владеешь навыками программирования. Ты не хуже хакер, чем Платов. Помоги мне». Просьба моментально подействовала. Оксана пробудилась. Сипра 898 вернулась к ноутбуку. Стальные фиолетовые пальцы атмана застучали по клавиатуре, набирая коды. Процесс расшифровки был запущен, но только не привел к нужному результату. Всего 20% данных поддались. Сипра 898 решила не терять времени и внимательно изучить хотя бы то, что имеет сейчас. На открывание каждого из доступных файлов, на их чтение с осмыслением у Сипра ушло не более 15 минут. Она отложила ноутбук в сторону и опрокинулась на кровать. Бегая взглядом по глянцевому светло-красному потолку, она обдумывала. Ничего шокирующего Сипра не обнаружила. В документах содержатся отчеты корпорации о проделанных работах, которые и так оглашаются гражданам ежегодно, а также имена и зарплатные листы акционеров. Ни слова о тайном 12-м акционере, и никаких сведений об Оксане Мор. Возможно, поэтому эта информация так легко подалась взлому. Сипра 898 не может позволить Оксане дождаться Платова, как он ей порекомендовал. В то же время она опасается встречи с Филатовым. Он – акционер корпорации под номером 1. Его положение в корпорации наталкивает на некоторые размышления о том, кем он является на самом деле. Филатов может оказаться серым кардиналом, единолично владеющим корпорацией, а все остальные акционеры, в этом случае, лишь пешки в его игре, бесправные, подставные лица. Хотя, исходя из сведений, что сейчас находится на ноутбуке перед ней, так и не скажешь. Игорь работает на корпорацию за обычную зарплату. Он обладает всего 10 акций из общих 100%. Оставшиеся 90% в равных долях делятся между 10 руководителями корпорации. Тайный акционером, о котором твердил Платов, может оказаться их общество. Возможно, эта формулировка означает, что Земля хранит секреты, которые важны лишь акционерам. От бесконечного потока мыслей у Сипра 898 закипел Манас. Оксана из глубин подсознания пыталась воздействовать на нее. Она предлагала идеи и мешала сосредоточиться. Однозначно, встреча с Филатовым неизбежна. Ему уже, наверняка, известно о пробудившейся в Манасе Сипра 898 Оксане Мор. Он знает о Платове. Он заинтересован в этой истории не меньше, чем Сипра. Ей придется отвечать на его неудобные вопросы и оправдываться перед корпорацией за все свои решения. Многое зависит от того, как Филатов себя поведет. Он может ей не поверить или специально опровергать все ее слова и доводы. Сипра 898 никогда раньше не интересовалась руководством корпорации «Земля», даже имен их толком не знает, поэтому ей неизвестен нрав первого акционера. Впервые встреча Сипра с Филатовым состоялась в воспоминаниях Оксаны, на набережной. Впечатление осталось двояким. Мужчина прислонился лбом к холодному стеклу, положив одну руку над головой, а вторую убрав в карман брюк. За панорамным окном, в бескрайней космической пустоши, далеко сверкала тонкая звездная полоса. Он закрыл глаза. Со стороны мужчина выглядел уставшим и чем-то обеспокоенным. «Игорь Сергеевич», за спиной раздался грубый мужской голос. «Я слышал, что вы завтра собираетесь отправиться на Марс». «Совершенно верно», ответил Филатов и, оттолкнувшись от окна, подошел к рабочему столу, взял с него очки и надел их. «Привычка носить стекла. Хотя моему отману они ни к чему», задумчиво сказал он, выходя из-за стола. «Вы можете подумать, что я слишком настойчив, но повторюсь, каждый мой подчиненный для меня дорог». Андре Маргус приблизился к Игорю, который выше его на голову. «Сипра 898 нуждается в замене Манаса. Она никогда бы по собственной воле не решилась на преступление. Я понимаю». Карие глаза Филатова сузились. «Не стоит беспокоиться, Андре, я не намерен подвергать членов вашей команды трибуналу. Не думаю, что наш разговор с Сипра 898 продлится больше получаса. Мне нужен только Платов. Его неуемный аппетит и желание разрушить то, что создала моя племянница, меня изрядно вымотали за эти годы погони. Он – самый главный вирус, который способен проникнуть в любое информационное поле и проесть его до основания. Ваш командир невольно стал его очередной жертвой. Значит, ее мозг никак не может оказаться мозгом Оксаны Мор, решил уточнить Маргус. Никак, подтвердил Филатов и, в раздумьях, приложил кулак к губам. Извините, мне пора возвращаться на артикль, слегка наклонив голову вперед, добавил он и, обойдя Маргуса, быстро направился к выходу из кабинета. Игорю не удалось скрыть свое раздраженное состояние от капитана мобильной станции Ули, хотя он старался. На протяжении всего короткого разговора он неосознанно отводил взгляд в сторону и почти не смотрел в глаза Андре. Сипра устроили экскурсию по территории исследовательского центра. Гидом выступила Кристина. Как оказалось, девушка не только секретарь Маркуса, но и его заместитель. Кристина водила Сипра по уровням здания, показывая и рассказывая им, как что здесь устроено. По ее словам, атманов автоматов, работающих на Марсе, гораздо меньше, чем атманов, но больше, чем инопланетных рас. На Марсе в основном производят некоторые механические детали, используемые в искусственных телах, а также конструируют шаттлы и проводят исследования окружающей среды. По широкому мосту из стекла и металлического каркаса на третьем этаже они перешли в поражающую своей красотой оранжерею, расположившуюся под высоким стеклянным куполом. Среди разнообразных цветов, разновидных кустарников, крупных и мелких деревьев царит гармония и умиротворение. В этом месте ученые занимаются выращиванием новых видов растений, которых нет на Земле. Их интересуют менее прихотливые виды, не нуждающиеся в частой поливке и тщательном уходе, способные самостоятельно вырабатывать кислород для продолжения жизни. Биологи намерены создать на Марсе атмосферу, пригодную для жизни тех органических форм, которые нуждаются в кислороде, тем самым все желающие смогут жить и работать на Марсе. Планету Земля, наконец-то, разгрузит от перенаселения. В данное время корпорация не всем своим гражданам может предоставить вид на жительство на главной планете. Тем, кто способен выживать в условиях космоса или на других планетах, предоставляют работу в пределах Солнечной системы или в союзных галактиках. Исключение составляют Сипра. У них особый статус исследователей, а также круглогодичный допуск на Землю и автоматическое право постоянного проживания на планете. У этих рос нет шипов, заметила Сипра 898, разглядывая огромные ярко-оранжевые бутоны на кусте. И аромат отсутствует. Но зато они прекрасны, улыбнувшись, сказала Кристина. Как подделка, с грустью в голосе добавила Сипра 898. В таком случае, мы все с вами подделки. На громкое заявление Кристины обернулись Сипра 363 и Сипра 960. У нас синтетические тела, состоящие из микросхем, проводов, металла и искусственной кожи. Когда мое тело умерло в возрасте 45 лет, я присутствовала на своих похоронах. Смотрела, как мое тело погружают в печь и сжигают. Пепел я развеяла уже на этой планете. Почему вы умерли молодой? Поинтересовалась Сипра 898, заметив печаль в глазах девушки. Я работала в одной из лабораторий корпорации. Заразилась инопланетным вирусом, который мы исследовали. Он за считанные часы убил мой организм. К счастью, мозг с памятью удалось спасти. Кристина посмотрела на каждого из Сипра. Я знала о всевозможных угрозах, когда устраивалась на работу. Я была готова к такому исходу. Почему этим не занимаются исключительно атманы? Железяки более надежны, удивленно поинтересовался Сипра 960. Иначе это будет дискриминацией, На лице девушки появилась улыбка. Корпорация не может отказать своим гражданам в предоставлении той работы, на которую они претендуют. Я обучалась на биолога, поэтому была полезна Земле. Но после того, как мне пришлось наблюдать за собственными похоронами, я попросилась на Марс. В принципе, мне повезло. Заполучила шикарный атман и живу в идеальных условиях, где нет такого столпотворения, как на улицах нашей родной планеты, откровенно высказалась Кристина. «Все, что не делается, все к лучшему», — сказал Сипра-363. Кристина приоткрыла рот, намереваясь что-то сказать или сообщить, как ее взгляд устремился вдаль. Она захлопала ресничками, на лице появилась широкая улыбка, а глаза заблестели. Сипра-898 выглянула из-за спины Сипра-363, желая проследить за взглядом девушки. В их сторону шел парень, прибывший вчера на Марс. «Тебя вызывает Маркус», — сказал он девушке. «Быстро», — грубо добавил он, приглаживая рукой темно-русые волосы. «Хорошо». Она виновато опустила глаза и тут же поспешила уйти. «Так это ты возомнила себя Оксаной Мор?» — возмущенно спросил незнакомец и, вплотную приблизившись к Сипра-898, практически навис над ней. Его угрожающее поведение никак не напугало ее. Сипра-898 уверена в собственных силах и в случае опасности способна дать отпор. «Вы кто такой?» — вмешался Сипра-363, встав по правую руку коллеги. Сипра-960 тоже поспешил на помощь и встал слева от нее. Они втроем сверлили взглядами от чего-то разгневанного незнакомца. «Вам не обязательно знать, кто я», — фыркнул парень и выпрямил спину. «Но ты он», — презрительно скосив губы, ткнул пальцем в плечо Сипра-898. «Точно не можешь быть Оксаной Мор. Ее мозг уже давно сгнил в земле вместе с телом. Толя», — Оксана признала в нем родного сына. Перед глазами Сипра-898 появилось лицо мужчины, очень похожего на этого молодого человека. Как она поняла, образ из воспоминаний принадлежит мужу Оксаны. В голубых глазах парня промелькнул испуг. Он сделал шаг назад, с недоумением разглядывая Сипра-898, а затем вовсе развернулся и без комментариев покинул компанию Сипра. Сворачивая по тропинке за высокое массивное дерево, он приостановился, обернулся, еще раз посмотрел на Сипра-898, а затем окончательно скрылся из виду. «Ты его узнала?» — поинтересовался Сипра-363. «Да». Оксана внутри Сипра-898 рвалась наружу. Она умоляла догнать парня, и Сипра ей поддалась. «Не следуйте за мной, дождитесь меня здесь», — попросила она друзей и рванула с места. Ноги понесли ее в том направлении, куда ушел предполагаемый Анатолий. Двери лифта уже закрывались, как между ними проскользнула фиолетовая стальная рука Сипра. Парень не шелохнулся, когда в кабину вошла она. Сипра-898 встала напротив и пристально принялась разглядывать молодого человека. «Ты не она», — сквозь зубы прошипел он, стараясь не смотреть на попутчицу. «Я и не пытаюсь тебе доказать, кем являюсь. На этот вопрос даст ответ информация, хранящаяся на флешке пирата или Филатов». Сипра-898 заметила, как дернулся глаз у Анатолия, когда она произнесла фамилию дяди и его матери. «Ты или он, тайный акционер корпорации «Земля», — смело поинтересовалась она. Парень наконец-то переключил взгляд на Сипра-898. На его лице появилось удивление, затем он встряхнул головой и ухмыльнулся. «Я не работаю на корпорацию, а Игорь», — он резко замолчал, секунду обдумывая слова, и договорил: «задашь ему этот вопрос лично». Створки двери разъехались. Анатолий, оттолкнув Сипра со своего пути, вышел на последнем этаже. Она нажала кнопку третьего этажа, желая вернуться в оранжерею. Перед тем, как дверь закрылась, парень успел произнести: «Может, у тебя получится разговорить Филатова». Оксана Мор стала неотъемлемой частью Сипра-898. Она словно постепенно выходит из амнезии. На протяжении 55 с лишним лет Сипра считала себя атманом-автоматом, искусственным интеллектом, тщательно продуманным, разработанным и написанным умными людьми в условиях лаборатории. Но теперь ей кажется, что ее личность куда сложнее и реальнее. Воспоминания Оксаны, живые, яркие, наполненные эмоциями, пробудили в Сипра-898 жизнь. Они ей стали родными. Она уже не представляет свой мир без деталей прошлого Оксаны. Признаться в этом перед другими ей тяжело. Сипра опасается показаться странной, задеть чувства родных и близких Оксаны. В глазах Анатолия Сипра-898, помимо гнева, непонимания и испуга, увидела глубокую боль. Ей захотелось его пожалеть, но она не позволила себе проявить материнских чувств. он посчитал бы ее сумасшедшей, зараженной вирусом машиной. Пока слишком рано заявлять о себе как об Оксане Мор, несмотря на то, что с каждым днем имя Сипра становится ей чуждым. «Ты назвала его Анатолием, почему?» – поинтересовался Сипра 960, когда Сипра 898 вернулась к ним. «Он, сын Оксаны Мор», – ответила Сипра. «Воссоединение родственников прошло удачно?» – язвительно спросил Сипра 363. Сипра 898 прислонилась спиной к стене. Она задумчиво посмотрела на двух рабочих в белых халатах и латексных перчатках. Они возились с землей, пересаживая растения. «А ты как думаешь?» – раздраженно буркнула она. «Мне показалось, что между ним и Филатовым разлад. Уже и не хочется встречаться с первым акционером. Может, мне лучше сбежать?» – всерьез спросила она у коллег и, оттолкнувшись от стены, направилась к мосту. «Куда? У тебя гражданство вшито в программу. Тебя отследят повсюду и отправят в заключение», — сказал Сипра 960, следуя вместе с Сипра 363, за ней. «Тебя не должны касаться их семейные терки, но они меня касаются. Я не ощущаю себя просто программой Сипра. Уже нет», — признание немного сняло тревожность. «Ладно, буду делать вид абсолютного подчинения. Надеюсь, Филатов признается или опровергнет свою вину». «Ты хочешь противостоять корпорации?» Сипра 960 и Сипра 363 были не в восторге от ее настроя. «Нет», — возмущенно ответила Сипра 898, приближаясь к лифту. «За кого вы меня принимаете?» «За бунтовщика?» Сипра остановились, и она нажала на кнопку вызова. «Это выглядит именно так», — подтвердил Сипра 363. «Бунтуешь не ты, а та, кто завладела твоим Моносом. Оксана Мор просто хочет жить. Я не могу ей в этом отказать. Тем более, она не уничтожает мои воспоминания, не действует, как вирус, что доказывает ее иное происхождение. Если Платов и подселил в меня ее сознание, то оно не вредоносное», – рассуждала Сипра 898. Сипра прошли в пустую кабину лифта. Сипра 898 нажала на кнопку первого этажа. «А что, если Анатолий Мор заодно с Платовым?» – предположил Сипра 960, отчего остальные задумчиво на него посмотрели. «Заговор против корпорации», задумчиво произнес Сипра 363. «Ты говоришь, Анатолий настроен против Филатова?» — спросил он, глядя на Сипра 898. «Это чушь». Сипра 898 отрицательно помахала головой. «Что им дели?» — она замолчала, подумав о словах сына Оксаны. «Он ведь больше не работает на корпорацию. Интересно, почему? Им нечего делить», — неуверенно договорила она. «Уверена, если Филатов, так называемый тайный акционер, а все остальные акционеры его пешки, то Анатолию должно быть неприятно находиться в подчинении, ведь он сын создателя, ее основной наследник». Сипра 363 вслух озвучил некоторые неприятные предположения, которые ранее обдумывала Сипра 898. «Ты меня отговорил от побега», — с усмешкой сказала Сипра 898. «Я обязательно увижусь с Филатовым, добьюсь от него правды. А если он прикажет стереть воспоминания Оксаны, значит, он действительно виновен в ее смерти, и он тот, кто руководит этим балом». Они покинули лифт. Сипра-администратор на ресепшене привстала с приветствием. Проводив гостей взглядом до выхода, она обратно присела на стул и сделала пометку в электронной книге учета о гостях, покинувших пределы здания. Электронные часы просигналили на руке Маркуса. На маленьком экране высветилось сообщение от администратора. Он тяжело вздохнул и, сидя в кресле, расслабленно вытянул ноги. Тут же раздался еще один сигнал, но на сей раз из устройства заструились красные нити. Нажав на экран, он бросил часы на журнальный столик. Высветилась небольшая голограмма Филатова во весь рост. «Я уже на полпути. Пришлось немного задержаться», — сообщил Филатов. «Артикль войдет в пределы Солнечной системы завтра вечером». Входная дверь шикнула. В кабинет директора центра вошел Анатолий. Он, увидев голограмму Игоря, немного замедлил шаг. Филатов поправил очки. Он явно не ожидал увидеть здесь своего внучатого племянника. «Привет, Анатолий. Ты уже разработал очередной никудышный план против меня?» — недовольно поинтересовался Игорь, когда Анатолий присел на диван с абсолютно безразличным выражением лица. «Пока нет, но я на полпути к этому. Познакомился тут с Сипра 898. Она считает себя моей матерью, а еще она интересуется личностью тайного акционера». Маркус перевел напряженный взгляд на Анатолия и спросил: «Зачем ей это знать?» «Ей незачем, а вот Платову это жизненно необходимо. Он для этого выкрал базу данных. Накопитель в порядке?» — поинтересовался Филатов, смотря на Маркуса. «Да, но были сделаны две копии, три», — поправил Маркуса Анатолий. «Одну сделал я, на всякий случай, две другие, возможно, Платов». В глазах Филатова промелькнула злость, но он сдержал эмоции и сухо произнес: «Кто бы сомневался, в том-то и дело, Игорь Сергеевич, ты во мне всегда сомневался, ты намеренно отстранил меня от дел корпорации». Сквозь зубы сказал Анатолий и немного наклонился всем телом вперед. «Но тебе одному я не позволю решать судьбу воспоминаний Оксаны Мор, даже если она вирус. Она может оказаться очередной гениальной разработкой Платова, которая угрожает всему информационному полю союзных галактик. Нельзя допустить ее проникновение в головной офис корпорации, в особенности, к серверам. Постарайся меньше с ней контактировать. Анатолий, я прекрасно понимаю твое недовольство и ненависть ко мне, но я никогда тебе не был врагом, ты сам виноват в своих». Анатолий со всей силы ударил по голограмме. Устройство разломилось и заискрило. По стеклянной поверхности журнального столика расползлись трещины. Шокированный Маркус соскочил с кресла. «Ты!» От волнения он не мог собраться с мыслями. «Это же мой коммуникатор!» — возмутился Маркус. А на связи был сам Игорь Сергеевич Филатов. Когда кулак Анатолия неожиданно прервал беседу, Филатов вздрогнул и моргнул. У сына Оксаны вспыльчивый, порой несносный и упрямый характер, доставшийся ему от отца. Муж Оксаны был весьма характерным человеком, с которым Филатов предпочитал меньше видеться. Они так и не нашли общий язык, и не подружились. Их проблемы начались с университета. Они учились в одной группе и конкурировали между собой. Спустя 2 года после окончания учебы, когда Игорь узнал, что Илья сошелся с его племянницей, то был потрясен до глубины души. Худшего жениха для Оксаны он и представить не мог. Поначалу Игорь заподозрил неладное, посчитал любовь Ильи надуманной, ради мести. Но в итоге оказалось иначе. Илья искренне полюбил в Оксану. Он ради спокойствия жены, в один прекрасный момент, перестал цапаться с Филатовым. Их взаимоотношения стали холодно терпимыми. Через год отношения Илья и Оксана сыграли свадьбу. В их браке царила гармония. Их семью можно было назвать идеальной. Все праздники и печали они встречали вместе. Но вот, когда Илья узнал о своем неутешительном диагнозе, он не сразу признался Оксане, опасаясь за ее здоровье, так как она переутомлялась на работе, занимаясь проектом СИПРА, и порой валилась с ног, возвращаясь поздно домой. Он думал, что сможет справиться со своей болезнью самостоятельно, но не смог. А когда Оксана узнала, у ее мужа осталось в запасе всего пара месяцев. Врачи оказались бессильны. Он умер, не сойдя с больничной койки, оставив ее одну с маленьким сыном. Филатов не смог признаться Оксане в том, что Илья ему рассказал о своей болезни раньше, чем ей, и попросил его молчать. Видя, как племянница крутится, вертится и изнемогает от работы, он не решился предупредить ее о надвигающемся, как лавина, горе. Возможно, он ошибался, и когда уже не стало ее, он остался со своими сожалениями и с тайнами наедине. Сегодня их накопилось слишком много, отчего страшно произнести что-то из этого вслух. Может начаться цепная реакция, которая приведет к разрушению. Жалко Филатову не себя, а все то, в создании чего он принял участие. «В этих амбарах мы ремонтируем технику, которую еще можно оживить, хотя корпорация весьма часто обновляет автопарк. Металлолом раз в квартал увозит на мусороперерабатывающий завод, находящийся на другой стороне Марса». Завскладом по просьбе Кристины принялся проводить экскурсию СИПРА по своим складам. Громила уже не выглядел грозным и недовольным, как при первых 2 их встречах. «Зачем заниматься ремонтом, если корпорация обеспечивает вас новой техникой?» — спросил СИПРА-363. «Переделанную технику мы используем для собственных нужд». «И для каких именно?» — поинтересовался СИПРА-960. «Например, вы можете сегодня вечером посмотреть на гонки. Их мы устраиваем для развлечения». «То есть вы оживляете технику, чтобы вновь ее убить?» — уточнила СИПРА-898. «Можно и так сказать», — согласился завскладом, и на его грубом лице появилась азартная улыбка. «Если желаете принять непосредственное участие, то запишитесь». Он завел их под открытый навес у одного из амбаров. За столом перед широкими воротами сидел крупный мужчина с бородой, заплетенной в толстую косу. СИПРА обратила внимание на обычный бумажный лист со списком имен, лежащий перед ним. «Это не официальное мероприятие, поэтому базу мы не используем, хотя директор не против», — пояснил завскладом. «Меня, пожалуйста, запиши», — попросила СИПРА-898, так как раньше принимала участие в подобных заездах. Бородач сначала посмотрел на начальника, тот одобрительно кивнул, а затем узнал ее номер. «Ты чего?» – удивился Сипра 363. «А на чем гонять будем?» Проигнорировав вопрос друга, поинтересовалась Сипра 898. «На таких же ховербайках, на каких вы уже ездили по Марсу. Запиши меня на сегодняшний заезд». Своим неожиданным появлением Анатолий удивил присутствующих. «Анатолий, ты это когда успел вернуться?» – поинтересовался завскладом, крепко и по-дружески пожимая ему руку. «Вчера», – ответил он, – «нужно выплеснуть эмоции». Парень посмотрел на Сипра 898, а затем мельком взглянул на листок бородача. ХМ ухмыльнулся, увидев ее имя перед своим. «Все. Последняя десятка участников набралась, первыми стартуете», – довольно сказал бородач и провел черту под списком. «Вот и здорово», – завскладом внимательно посмотрел на Анатолия, задумчиво разглядывающего Сипра 898, и спросил: «Надеюсь, вы не начнете на трассе мериться силами, мне не нужны проблемы». «Не переживай, Эди», — обратился Анатолий по имени к завскладам. «Она нужна живой Филатову». Он развернулся и пошел прочь. «Как он бесит меня», — высказался Сипра 363. «От него веет негативом. Человек он хороший», — вступился за Анатолия завскладом. «Ему пора уже чем-то серьезным заняться, а не слоняться без дела. Почему он не работает на корпорацию?» Решила выяснить Сипра 898, ощущая переживание Оксаны за сына. Он не нашел общего языка с Игорем Сергеевичем. Филатов весьма требователен и не терпит неподчинения, а Анатолий не смог смириться со своим низким статусом в корпорации. Что именно там между ними произошло, я не в курсе, но в результате Филатов указал ему на дверь. Но корпорация занимается расходами Анатолия. Он ни в чем не нуждается и даже имеет гораздо больший доступ к ресурсам союзных галактик, чем кто-либо из нас. Я бы на его месте смирился и не ухудшал свое положение. Он – сын Оксаны Мор. Он имеет больше прав на проект Сипра, чем Филатов. Возмутилась Сипра 898. Эди ухмыльнулся. Может, так оно и есть, но создатель вручила проект Сипра Игорю Сергеевичу. Он после смерти Мор отдал права на проект управлению по разработке космических программ, а после революции забрал все обратно. Не так, Оксана разгневалась, но Сипра 898 сдерживала ее, чтобы не проговориться. «Извините, Эди, все в курсе, что мой манас лагает». М, завскладом с подозрением прищурил глаза. «Я тебе серьезно говорю, мне проблемы не нужны, никаких разборок на трассе». Он пригрозил ей пальцем. «Все будет хорошо», постаралась успокоить его Сипра 898. Сипра выяснили время и место гонок, а затем продолжили изучать территорию центра, но уже без завскладом. Сипра 898 поставила перед собой цель выяснить обстоятельства раздора между Анатолием и Филатовым, хотя вряд ли среди местных кто-то сможет дать ей внятный ответ. «Что-то не так», — обратился Сипра 363 к молчащей Сипра 898. Оксана переписала проект Сипра на Филатова с условием, что когда ее сын достигнет совершеннолетия, проект перейдет в его руки. Максим Мор должен был проследить за этим. УРГД была обязана соблюсти данный пункт в договоре, но выходит, они все дружно проигнорировали пожелание Оксаны. «Если бы я знала, что погибну, то поступила бы иначе», укоряя себя, ответила Сипра 898. «Ты говоришь от лица Оксаны», подметил Сипра 960. «Тебе следует еще раз обратиться в медпункт. Она поглощает тебя. Если это так, то уже поздно. Более 55 лет я была атманом-автоматом, а теперь считаю себя Оксаной Мор в полной мере. Ты меня бесишь», — разозлился Сипра 363. «Мне кажется, после встречи с Филатовым ты уже не выйдешь из его кабинета. Он не посмеет. Я потребую, чтобы на наших переговорах присутствовал Анатолий. Игорь не будет принимать в одиночку решений касательно меня», — заверила она, положив руку на плечо Сипра 363. «Я тоже хочу присутствовать там», — заявил он. «Нет, никого из вас там не будет», — твердо ответила она, посмотрев на обоих своих друзей. «Вы не будете вмешиваться в это дело, оно вас не касается». «Так ты не уверена в честности корпораций?» — поинтересовался Сипра 960. «Я уверена в себе». Сипра 898 не хотела еще больше загружать их своими проблемами. «Давайте хотя бы сегодня об этом не будем больше говорить, да, и вечером полюбуемся тем, как сегодня вечером ты и сынок Мор будете друг другу вставлять палки в колеса», — ехидно сказал Сипра 363. Сипра 898 тяжело вздохнула. С наступлением темноты на фасаде здания центра засветились нежно-голубые неоновые линии. По всей прилегающей территории загорелись фонари. Вспыхнули прожектора за гаражами депо, ярко осветив мотодром и зрительскую трибуну. Взяв список участников гонки, Маркус беглым взглядом изучил его. От волнения у него задергался глаз. Он недовольно смотрел на широкую спину Анатолия, находившегося от него в паре метрах. Тот, упираясь руками о сетчатое дорожное ограждение, рассматривал марсианскую трассу, где у старта в ряд выстроилась первая десятка пронумерованных ховербайков, ожидающих наездников. Несколько раз по громкоговорителю диктор настойчиво попросил зрителей не выходить за пределы ограждения, выскакивать на дорогу категорически запрещено, во избежание аварийных ситуаций. Не обошлось без включения записи корпорации о том, как все без исключения граждане для нее важны. Анатолий, надеюсь, мне не придется доставлять Сипра 898 в разобранном виде Филатову. Анатолий улыбнулся, глядя на взволнованного директора Марса, и раздраженно ответил. Маркус, ты думаешь, я совсем дурак? Сипра 898 всего-навсего очередная жертва Платова. Она не виновата в том, что считает себя создателем. А я не выбирал, в какой семье родиться, и с радостью бы отказался от родства с Игорем. Раздался пиликающий сигнал, после чего участников попросили занять ховербайки согласно полученным номерам. Сипра 898 надела на руку браслет под 9 и вышла на трассу. Анатолий, застегивая шлем, сверлил ее взглядом. Оксана волновалась, она не могла отвести от него глаза. Он очень сильно похож на своего отца. Сипра 898 оказалась сегодня единственной гонщицей из разряда Сипра, чем выделялась на фоне очеловеченных оболочек. Участникам известна ее принадлежность к группе Си, которая славится сильными и воинственными атманами. Их уважают и даже побаиваются как истинных воинов. Они бесстрашно участвуют в освободительных миссиях и смело противостоят злу. Маркус забрался на третий ярус трибуны, а рядом с ним сели Сипра 363 и Сипра 960, которых он сам пригласил составить себе компанию, чтобы не скучать, ведь Кристина не любительница подобных зрелищ. Маркус, покидая рабочий кабинет, предвкушал незабываемое яркое представление под звуки ревущих моторов и крики зрителей, а теперь его беспокоит несдержанный характер Анатолия и Сипра 898, возомнившая себя Оксаной Мор. Даже царящая праздничная атмосфера не поднимала резко упавшие настроения. Непростая ответственность возложена на его плечи. Он, как никогда, ждет прибытия артикля, чтобы избавиться от навалившихся на его голову проблем. Участники нацепили шлемы, положили руки на рулевые рычаги и приготовились. Зрители замерли в напряженном ожидании. Начался обратный отсчет с 5 секунд, как только диктор выкрикнул. 1. Моторы взревели, а летательные мотоциклы враз сорвались с мест. Марсианская пыль поднялась вверх. Трибуны завопили. Адреналин закипел в крови гонщиков. Для полного счастья Анатолию не хватало запаха бензина. На земле он предпочитает использовать транспорт на топливе. Из-за загрязнения экологии ему приходится доплачивать администрации, но отказываться от старой привычки он не собирался, тем более, деньги на все расходы ему выделяет корпорация. Он не экономит ресурсы. Черт, выругался Маркус, увидев, как опасно Анатолий подрезал одного из гонщиков. Сипра 898 легко прошла крутой поворот и даже при этом оглянулась назад, оставив позади себя двух соперников. Все участники, как видно, опытные водители. Они ловко справляются с управлением ховербайков, да и трасса им уже знакома. Азарт соревнования отвлек Сипра 898 от тревожных мыслей. Она решительно стремилась обогнать умчавшихся вперед соперников. Вскоре Сипра обошла еще троих из 10 гонщиков. В лидеры прорывался Анатолий. Он находился на втором месте. Приложив усилия и хитрость, на следующем повороте, она обогнала двоих и уже дышала в спину сыну Оксаны. Услышав вблизи себя гудение мотора чужого ховербайка, Анатолий оглянулся и ускорился. Он не намерен был уступать. «У меня плохое предчувствие», – тихо произнес Сипра 363, – но его прекрасно услышал Маркус и расстроенно взвыл. Он посмотрел на завскладом, взбудораженно орущего во всю глотку. Эди уже позабыл о полученном выговоре за самовольное решение включить в список участников Сипра 898. «У тебя это предчувствие уже не первый день», усмехаясь, подметил Сипра 960. Приближалась очередная извилистая петля, и Сипра 898 вздумала на ней попытаться обогнать гонщика под всеми лидирующего Анатолия. Как говорится, убить двух зайцев одним выстрелом. В своих силах она не сомневалась. На ее счету 14 победных из 16 заездов на других планетах, чем она не хвалилась, но гордилась. Маркус от волнения прикрыл ладонями лицо, но все же смотрел левым глазом через щель между средним и безымянным пальцами на происходящее безумие. Тревога и ответственность за Сипра 898 не давали ему расслабиться и получить привычное удовольствие. Мотоциклы неслись на бешеной скорости, обгоняя друг друга. Двое из участников выбыли на втором круге. У одного посреди соревнования заглох мотор, он отделался лишь горьким разочарованием, а вот второму участнику не так повезло. Через поврежденный ранее корпус ховербайка в вентиляционную турбину залетел камень. Его раздробило, пыль забила кланы и накрыла нагревшийся мотор. Мотоцикл заискрил, его затрясло, и гонщику пришлось экстренно затормозить. Торможение не получилось плавным, технику занесло и закрутило. Зрителей уберегло ограждение, а вот участник со всей силы врезался в столб, и ему оторвало руку. Благо, тело синтетическое, поэтому легко восстанавливаемое. Анатолий резко вильнул на соседнюю полосу. Сипра 898 вовремя среагировала и отступила назад, избежав бокового столкновения. В этот миг Маркус и Сипра 363 одновременно поднялись на ноги, их возмущению не было предела. «Идиот!» На эмоциях закричал Маркус и, схватившись за голову, рухнул обратно на сиденье. Сипра 898 рвалась к победе, тем более, когда все гонщики, кроме Анатолия, позади. Она перестроилась и прибавила скорость. Мотоцикл соперника издал угрожающий рев и слегка накренился, не позволяя ей себя обогнать. Хитро, подумала Сипра 898 и немного замедлила ход, выдержала пару секунд, а затем рванула вперед. Анатолий ощущал себя победителем, слегка расслабился, оттого не сразу уловил ее маневр. Сипра 898 пошла на обгон. У Анатолия зашкаливали эмоции. Он, теряя разум, носовой частью своего железного коня со всей силы врезался в заднюю часть ховербайка соперницы. Ее мотоцикл развернуло, повалило вместе с ней на бок и закрутило по трассе. В разные стороны со звоном и искрами разлетались металлические детали корпуса. Зрители ахнули. Анатолий, осознав свой проступок, испугался. Он дал по тормозам. Ховербайк плавно остановился и дном опустился на пыльный грунт. Сняв шлем, он побежал проверить состояние пострадавшей по его вине Сипра 898. Сипра 898 смогла высвободить зажатую между дорогой и тяжелым мотоциклом ногу и оттолкнуться от его стального корпуса. Ее унесло в противоположную от ограждения сторону, а испорченный транспорт врезался в металлическую сетку. Скользя телом по твердой почве, Сипра 898 руками прикрывала голову, чтобы не травмировать Манос, но ей не повезло наткнуться затылком на булыжник, который стал точкой ее остановки. В глазах на миг потемнело, всплыл еще один фрагмент из жизни Оксаны. Сипра 898 глазами ученой увидела, как она достает из кармана звонящий телефон, читает на экране надпись «Папа», а затем отвечает на звонок. Мужской голос произнес: «Оксана, срочно приезжай в городскую больницу». Анатолий ошпарился кипятком. «Виноват я, прости». Первым к Сипра подбежал Анатолий. «Сипра 898, ты жива?» — обеспокоенно спросил он, приподнимая ее и осматривая на наличие внешних повреждений голову. «В порядке», — ответила она, присаживаясь и видя бегущих к ней нескольких работников депо, завскладом, директора центра и коллег Сипра. «Польза от манов крепкой стали», — добавила она. «Извини, честно, не хотел такого поворота», — сказал Анатолий. В его глазах она прочла неподдельное сожаление. «Что ты устроил?» Маркус оттолкнул Анатолия и схватил Сипра 898 за голову. «Ужас!» — воскликнул он, заметив вмятину на затылке. «Скажи что-нибудь. Говорить можешь, а думать?» «Могу», — ответила Сипра, пытаясь отмахнуться от директора, как от назойливой мухи, и подняться на ноги, но, как оказалось, с той стороны, которую прижала ховербайком, нога была сломана, виднелись внутренние детали. Левая рука пришла в непригодность, пальцы практически не шевелились. «Точно все в порядке?» — поинтересовался Сипра 363. «Произнеси, пожалуйста, внятное предложение». «Все прекрасно», — заверила она, абсолютно не переживая за свое состояние. «Больше отман Сипра мне не полагается, поэтому данная неприятность лишь ускорит процесс выдачи мне нового очеловеченного синтетического тела. Как мы тебя Игорю Сергеевичу покажем?» – расстроенно произнес Маркус. «Замотайте в фольгу и закрепите скотчем. Я еще вечернее платье надену. Он ничего не заметит», – Си прошутила, надеясь поднять всем настроение. Анатолий засмеялся, а вот Маркус совсем побледнел. Сипра с интересом наблюдала за живыми эмоциями на лицах атманов. Их не отличить от биологических тел. Будучи просто Сипра, она не воспринимала это, как нечто необычное, а сейчас приходит в восторг от качества современных синтетических тел. А кто сделал атманов такими живыми? Поинтересовалась Сипра 898 у Маркуса, когда ее погружали на носилки. Игорь Сергеевич при поддержке космического управления, буркнул Маркус, неодобрительно поглядывая на Анатолия, находящегося совсем близко. «Новшество входит в состав одного проекта Сипра». «Да». Маркус принялся нервно разминать пальцы рук. Он не мог заставить себя успокоиться. «Не волнуйтесь вы так, на вас это происшествие никак не повлияет. Ты не знаешь Филатова». Он произнес это весьма громко, чем привлек внимание Анатолия. «Ему только дай повод для гнева», тихо сказал он, немного наклонившись к Сипра 898. «Сейчас я его уже не знаю, но раньше я имела на него влияние. Это в тебе мор говорит», настороженно уточнил он. Сипра 898 промолчала. Рабочие подняли носилки вместе с ней и понесли их в сторону пассажирского аэробуса. Сипра 363 и Сипра 960 решили сопроводить ее до медпункта, желая побыстрее убраться с мотодрома. «Маркус, не кипятись», к нему приблизился Анатолий. «Игорю важен мозг, а не атман. Условия его сохранности немало важны. Вмятина на затылке Сипра 898 могла стать угрозой. Еще пару миллиметров вправо и ее Манас пострадал бы. Она далеко от станции Ули, ее еще не подключали к серверу Земли. Также я побоялся связать ее с системой Марса из-за возможного вируса, поэтому запись не осуществляется». «Все обошлось», разведя руками, сказал Анатолий. У Маркуса на голове вздыбились волосы, а из носа чуть пар не пошел. Он махнул рукой и быстрым шагом направился к трибуне. На лице Анатолия появилась легкая улыбка, а ведь еще пару минут назад он был шокирован собственным поступком и даже напуган. Сипра 898 лежала на кушетке в медсанчасти с подсоединенными к атману проводами. Две медсестры и мужчина-главврач диагностировали состояние ее организма, особенно тщательно проверяли целостность Манаса. Техник старательно пытался отремонтировать ногу. За дверью ее дожидались коллеги. Маркус отправил Кристину проследить за процессом лечения и восстановления пострадавшей. Девушка спокойно и неприметно сидела в уголке палаты, наблюдая за тем, как трудится медперсонал, а также всякий раз добродушно улыбалась Сипра 898, когда их взгляды сталкивались. «Ваш Манас в полном порядке, программа в целости и сохранности», заключил главврач. «А как же вирус, пробудивший постороннюю память?» поинтересовалась Сипра 898. Она до сих пор не могла понять, почему у врачей не получается обнаружить вторую личность. «Ваша программа чиста. Отделить ваши воспоминания от ложных мы пока не можем. Мозг живого человека способен фантазировать, а Манас – это всего лишь понятие, используемое для отличия искусственного от врожденного интеллекта. Запретить вам придумывать и мечтать никто не в силах. Ваши приборы определяют мою вторую личность, как фантазию». Не могла угомониться Сипра. «Да, раньше никогда с таким не сталкивались, извините», – удивил главврач. «На Земле есть куда более мощные компьютеры. Там вам помогут наверняка». «Спасибо, я смогу ходить», – обратилась Сипра 898 к технику, посмотрев на свою ногу. «Сможете, но нога будет приносить вам неудобства. Нужно срочно менять атман», – ответил он, поднимаясь со стула. «С рукой та же ситуация. Она у вас больше не работоспособная. В 2030-х годах прошлого века, услышав такое, я бы расстроилась, а сейчас не из-за чего», – сказала она, опуская обе ноги на пол. Поврежденная конечность практически не сгибалась. От падения и зажима были порваны синтетические связки, выбиты стальные пластины, пришлось их спаивать, отчего пострадала эластичность. Нога, как деревянная, Сипра с трудом покрутила скрипящей лодыжкой. «Всем спасибо», – поблагодарила она медперсонал, когда ее отсоединили от оборудования. Доковыляв до двери, она остановилась рядом с Кристиной. «Будете жаловаться на Анатолия?» поинтересовалась девушка. «Накатаю на него заявление ровно в 5 листов, не меньше», ответила Сипра 898. предъявлю его семье претензию за плохое воспитание». Кристина, очевидно, не уловила шутку, так как с ее лица сползла доброжелательная улыбка, а нахмуренные брови свелись у переносицы. От дальнейшего обсуждения судьбы Анатолия Моросипра 898 спасли друзья, которые тут же, не успев она оказаться в коридоре, набросились на нее с вопросами. Глава 6. А где Игорь? Поинтересовалась Оксана у родителей. Максим Олегович держал подарок внуку в честь дня его рождения, надежно упакованный в коробку, обернутую красочной фольгой и украшенную пышным бантом. Первый год жизни сына Оксана решила отметить в кругу семьи. На торжество были приглашены Моры, Филатов и Юдины, родители ее мужа. При бракосочетании Оксана отказалась от фамилии Ильи из-за проекта СИПРА, так как слишком много документов требовалось переоформлять в случае смены хотя бы одной части имени, а вот ребенка они записали Юдиным. «Он вроде бы уже должен быть здесь», – поцеловав щечку дочь, ответила Маргарита Сергеевна. «Может, на работу заехал?» – предположил отец. «Я, его начальник, ему сегодня там нечего делать», – с улыбкой ответила Оксана. «Ладно, не стойте у порога, проходите в гостиную». Она указала в сторону, где накрыт праздничный стол и откуда доносятся веселые голоса Юдиных, играющих с внуком. «Илья тоже задерживается. Не могу до него дозвониться», – обеспокоенно добавила она. «Не похоже на него», – удивилась Маргарита Сергеевна, прекрасно зная о пунктуальности зятя. «Еще раз позвони». Оксана ушла с мобильным телефоном на кухню. Присев за стол, она нажала на вызов уже 9 раз за этот час. Пошли гудки, которые с каждой последующей безответной секундой заставляли ее сердце биться чаще. Оксана от волнения застучала пальцами по серой гладкой поверхности стола. Она мельком взглянула на настенные часы. Уже 8 часов вечера. «Оксана», наконец-то раздался голос в трубке. Она улыбнулась от радости, но тут же нахмурила брови от удивления, ведь голос на линии не принадлежал ее мужу. Оксана сразу же отодвинула телефон от уха и посмотрела на контакт, высвечивающийся на экране. Она могла случайно набрать Филатова, но, нет, звонит она Илье. «Игорь, почему у тебя телефон Ильи? Где он?» «Мы находимся в центральной больнице. Ему стало плохо. Можешь приехать?» Его вопрос прозвучал глупо, даже вывел Оксану из себя. «А ты как думаешь, почему раньше мне не позвонил?» «Извини, я...» Ответа Игоря она не услышала, так как завершила звонок и помчалась в гостиную. Родственники забеспокоились, увидев бледное и встревоженное лицо Оксаны. «Мне нужно уехать, Илья находится в больнице. Сейчас вместе с ним Игорь. Пожалуйста, приглядите за Анатолием». Она постаралась мягко объяснить ситуацию. «Что с ним?» — настороженно спросила свекровь. «Я иду с тобой». «Я тоже». С кресла поднялся свекор. Анатолий в это время катал по ковру машинку и что-то бубнил себе под нос. «Хорошо». Оксана посмотрела на своих родителей, взглядом прося их остаться с малышом. «Езжайте», — одобрительно сказал Максим Олегович. «Только не забудь по приезду в больницу позвонить нам». Оксана и Юдины покинули дом. Свекор занял водительское место. Мать Ильи разместилась рядом с невесткой, на заднем сиденье. Всю дорогу они держались за руки. Пробегая по больничному коридору, Оксана надеялась на удачный исход. В последнее время Илья плохо спал и часто мучился от головных болей, объясняя свое состояние обычным трудовым переутомлением. Илья просил жену не беспокоиться, убеждал, что стабильно посещает врачей, проходит обследование, и у него отменное здоровье. Ей самой приходилось пропадать сутками в лаборатории, поэтому она верила мужу на слово. «Стой, Оксана!» Филатов схватил ее за руку, преградив путь в палату, где сейчас находился Илья. «Это реанимация!» — воскликнула она. «Игорь, что произошло?» У мамы Ильи затряслись руки и подкосились ноги, от падения ее удержал муж. «Мы хотим увидеть сына», — спокойно сказал Юдин, подходя с женой ближе. Филатову пришлось отойти в сторону, но он не отпускал Оксану, крепко держа ее за руку. Юдины открыли дверь палаты. Оксана увидела мужа, лежащего на реанимационной койке среди медицинских пиликающих приборов учета, под капельницей и подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. «Объясни», — строго потребовала она, смотря в глаза Игорю. Он сам так решил, отказался от химиотерапии и за границу ездил не в командировку, а чтобы найти лекарство от своей болезни, смотря в пол, ответил Филатов. «Рак, ты знал?» — задыхаясь, спросила она, хотя уже знала ответ наперед. «Да», — виновато ответил он. «Игорь, я не злюсь на тебя», — сказала Оксана, еле сдерживая подступающие слезы. «Езжай, пожалуйста, ко мне домой, успокой моих родителей, я просто не могу заставить себя позвонить им, и подмени их, присмотри за Толей, они пусть едут к себе, им нельзя надолго оставлять детей, хорошо, Оксана, но, если что, звони мне». Он крепко обнял племянницу и поспешил исполнить ее просьбу. Сепра 898 проснулась с учащенным пульсом и частым дыханием. Ей хотелось реветь, только вот ее атман не способен выделять жидкости. Ее терзала душевная боль, принадлежавшая Оксане. Воспоминания о смерти мужа нахлынули внезапно. К каждому такому всплеску Сепра была не готова. Откуда столько информации из жизни Оксаны Мор, если мозг, преобразованный в Манас, раньше не принадлежал ученой? Сепра 898 пребывала в замешательстве. По имеющимся официальным сведениям, тело создателя полностью сгорело в автомобиле. В 2038 году копирование личности находилось на стадии разработки. С имеющимися на тот момент технологиями Оксана не смогла бы посылать сведения со своего мозга на сторонний сервер. Платов не был близким другом Оксаны и вряд ли хорошо знал ее, чтобы так идеально воссоздать ее память, от осознанного детства до последних секунд жизни. Особенно необъяснимо наличие воспоминаний об автокатастрофе. Сепра 898 подошла к окну и принялась разглядывать прибывший вчера вечером внушительных размеров эллипсовидный космический корабль, окруженный двумя горизонтальными кольцами, которые сейчас плотно сложены друг на друга. Артикль занял внушительную часть площади мотодрома. Солнечный свет придавал стали красноватый оттенок, а в тени под кораблем копошились люди, издалека напоминающие муравьев. Шел 10-й час дня. Руководство не спешило приглашать Сепра 898 на обсуждение сложившейся с ней ситуации. Оксане не терпелось встретиться с дядей, хотя она уже сомневалась в его честности. Ее тревожило собственное недоверие. Раньше они были неразлучны. Все знали друг о друге. Никаких секретов между ними не могло быть. До замужества Оксана всегда сначала советовалась по всем вопросам с Игорем, а лишь потом с родителями. Стук в дверь стал спасением от удручающих мыслей. Сепра 898 вышла навстречу Кристине. Девушка пригласила проследовать за собой, не уточняя, куда и зачем. Сепра и так понимала, что ее ждет. У лифта их подкараулил Сепра 363. «Я поеду с вами. Буду ждать тебя у дверей», заявил он, заходя вместе с ними в кабину. «Не возражаю», ответила Сепра 898. Ее волнение ощущалось всеми. «В кабинете Маркуса вы будете только с Игорем Сергеевичем и Анатолием», предупредила Кристина. «А сам директор?» решила уточнить Сепра 898. «Нет», кратко ответила она и добродушно улыбнулась. Лифт остановился, слегка дрогнув. Сепра 898 принялась жадно глотать углекислый газ. У нее подкашивались ноги. Эмоции Оксаны оказывали на нее сильное влияние, отчего становилось тесно в собственном теле. Она осталась одна в кабине, не решаясь сделать шаг вперед. Оксана переживала. Сепра 898 безучастно смотрела мимо Кристины и Сепра 363 на белую стену позади них, украшенную еле заметным круговым орнаментом. Ее коллега придерживал дверь, чтобы лифт не уехал обратно вниз вместе с ней. «Не переживайте, вам нечего бояться», — утешала Кристина. «Будь ты на моем месте, поняла бы», — ответила ей Сепра 898, перемещаясь в коридор. «Меня считают тупым вирусом, угрожающим корпорации». Оксана злилась и паниковала. Красные створки двери кабинета директора разъехались в стороны. Сепра 898 сразу же столкнулась взглядом с Филатовым, который по-хозяйски сидел за столом Маркуса, в то время как Анатолий находился напротив него, расслабленно развалившись в гостевом кресле. Страх Оксаны мгновенно исчез. Сепра 898 смело прошла в помещение. Кристина и Сепра 363 перешли на другую сторону коридора, присев на диван. Оксана заметила, что Филатов выглядит немного моложе тех лет, когда она видела его в последний раз. Он выбрал себе атман, копию себя в 35 лет. Сепра 898 приблизилась к столу, встав напротив Анатолия. Он казался равнодушным, даже не посмотрел на нее. «Ваша нога плохо шевелится», — заметил Филатов, переведя недовольный взгляд на Анатолия. «Зато мозги работают, как надо», — сказала Сепра 898, давая волю Оксане. «Так я, программа, вирус или в этом атмане действительно находится мозг Оксаны Мор?» Филатов с абсолютно безразличным выражением лица поднял со стола плоский пульт и, направив его на стену сбоку, нажал на красную сенсорную кнопку. На стене появилась проекция. Так выглядело место аварии, в которой погибла Оксана, сказал он, выходя из-за стола.